Глава пятая. «Советую вам все начать с новой страницы», — прервал Куро напряженную тишину собственного кабинета. Мы с кошкой стояли друг напротив друга. Вид у девушки был недружелюбный, а я просто потирал щеку. Врезала она мне от души, и это за коротенький поцелуй? Злыдня. «Согласен. Меня зовут Тим. Буду рад с тобой работать», — протянул я руку напарнице. «Только не улыбайся, только не улыбайся», — читал я про себя мантру. «Хорошо», — печально выдохнула девушка и пожала мою руку. «Очень приятно. Меня зовут Ирана. Но если необходимо, то можешь звать меня Ирой». «А опять?» На моем лице вновь расплывалась дебильная улыбка, а мой взгляд манили самые вкусные губки в мире. «Извини», — опустил я глаза на пол, чтобы не спровоцировать новый конфликт. «Просто ради твоего поцелуя не жалко умереть», — выдохнул я со всей искренностью. Молчание в ответ заставило меня поднять взгляд. Ого, кошка смутилась, но быстро пришла в себя. «Все равно это не оправдание твоим поступкам. Извини». «Хорошо, но с испытательным сроком. Посмотрим на твое поведение». «Ну тогда целую ручки и убегаю, ведь по моему профилю работы нет». «Ладно, вали», — махнул напарник рукой, опуская взор на документы на столе. «Все, свалил. А в охоте пускай тебе Ирка помогает. Наверное, мечтала побыть гончей?» Подмигнул я возмущенной новой формой своего имени кошки. «Меня зовут не так, озабоченный кры...» Донеслось мне в спину, а хлопок двери оборвал последнее слово. Я же порадовался тому, что смог сбежать пораньше. Нужно было подготовить еще один кирпичик в план по возвращению былой силы моего клана. «Хочу дать тебе совет, Ира», — оторвал взгляд от бумаг Куру, когда девушка закончила ругать Тима. «Какой?» «Тим кажется тебе чересчур добрым для аристократа, но это не значит, что он тебе ровнее, и все твои слова обойдутся без последствий». «И что, он меня убьет или прикажет запороть на площади?» «Убьет. Тим не садист», — не принял мужчина ее шутливого тона. «Правда, что ли?» «Правда. Кажется, ты все еще не поняла, кто такой Тим?» «Почему?» «Поняла. Лорд — это значит глава клана, а такой юный глава — это значит, что клан маленький и слабый, а раз его еще не сожрали, то явно какой-нибудь захолустный род. Кстати, это объясняет его дешевую одежду и совсем не аристократическое поведение. А по его вчерашним действиям во время штурма я могу добавить, что жил он где-то на границе с пустошью. Я права?» «Давай я тоже встану на след, а после скажу, сколько правды в твоей охоте». «Хорошо». «Родилась в столице, жила в одной из ваших закрытых общин. Царский род, младшая царевна. Ведь так у вас зовут потомков наиболее сильных семей. Школу закончила с отличием. Потом 2 года службы на границе. Продолжим. Сейчас тебе 20, то есть желание служить появилось у тебя недавно. Иначе заявку ты подала бы сразу после армии, то есть год назад. Что сподвигло тебя решить служить простакам? Ты девочка хорошая, добрая. Не прошла бы мимо несправедливости, но скандалов с участием оборотней недавно не было. Рискну. Ты увидела очень неприятное отношение твоего сородича по отношению к обычным людям. Но сдать его не могла, потому что среди вас считается, что лучше плохой собрат, чем хороший унтерман. И ты решил доказать, что не все хомо-анималы скоты». «Как? Ты прочитал мое досье?» «Вряд ли в нем записана причина твоего желания работать в полиции. Все просто. Твоя одежда, телефон, личная машина — это показатели достатка, которые в силу возраста ты не успела бы заработать. В силу царского рода ощутил на себе», — потер мужчина грудь. «А насчет урода оборотня? Поверь, среди людей хватает скотов. Твое же стремление всем что-то доказать? Извини, но твое настроение постоянно скачет, будто ты не уверена, что правильно поступила, решив служить в полиции. Но, несмотря на это, ты ни разу никого не ударила, не считая меня и Тима. Хотя за кое-какие шутки я бы обязательно отправил шутника в больницу». «Хорошо. Я зеленый неопытный котенок, не знающий, когда можно выпустить когти. Но почему не считается, что я вам врезала?» «Хм. Не бей, хорошо? Просто мы будем очень часто работать вместе, поэтому специально тебя доводили, чтобы знать, на что ты способна». «Хорошо. Тест так тест», — смирилась Ира. «В первой неделе в армии тоже хватало дурацких приколов. Например, ей предложили перекрасить хвост и одно ухо для маскировки. Она так и сделала, не успели остановить. Никто не думал, что она всерьез с собой такое учидит. Просто никто не знал, как ее с детства бесил цвет этих конечностей, рыжий-белый. У жгучей брюнетки левое ухо и хвост рыжие. В школе как только не дразнили. В общем, привыкла в армии, переживет и в полиции дурацкие приколы. Я рад, что ты к этому так относишься. В армии через подобное проходит каждый новичок? Ну, у нас не совсем армия, но в целом ты правильно поняла. Шутки, подколки неизбежны. Хорошо, понимающе кивнула она. Только шутки шутками, а если этот озабоченный крыс еще раз попробует сделать, как только что, я вызову его на дуэль и переломаю ему все кости, разозлилась девушка, вспомнив недавний прикол. Сколько той злости было на саму себя, от того, что ей понравились и поцелуи, и его слова, она и сама не знала. И знать не хотела. Она же демонов-малолетка. Цк-цк. Ладно. Вернулись с начала разговора. Все то, что ты рассказала о Тиме, логично, но ни слова правды. Ха! Как тебе не раз говорили, он из семьи Дальмейстер. Так как это имя ничего тебе не говорит, предположу, что его клан тебе известен под прозвищем Кукловоды. Ира явственно побледнела. Да, те самые темные маги и некроманты, практикующие завтраки из младенцев. Но-но, заела девушку. Поэтому, если бы ты вызвала его на дуэль, то его клан пополнился бы новой рабыней. Но почему тогда он позволяет тебе так разговаривать с ним? Ира все же смогла выдавить из себя вопрос, от которого ее заклинило после новости о том, что озабоченный придурок — это главный темный маг империи. Начну издалека. Несколько лет назад его клан почти проиграл войну Рейвенам, Дацимота и Хактуцам. Не знаю, в чем там причина, но в живых остались только старый слуга и наследник. Всего двое людей из клана, в котором были тысячи магов. Без средств к существованию. Победители выгребли все, кроме личных щитов старика и мальчишки. А почему почти, если они оказались в такой ситуации? Потому что у аристократов проигрыш заключается в смерти и разрушении клановой башни. А раз наследник жив и башня по-прежнему на месте, то значит, что-то помешало им закончить начатое. Что? Не знаю, но это не важно. Готова слушать дальше? А надо? Как хочешь. Но ты же сама спросила, почему я и еще пара ребят могут позволить себе так разговаривать с ним. А если покороче? Жалобно попросила Ира. У нее жутко разболелась голова от воспоминаний того, что она недавно совершила. Ей хотелось немножко поплакать свою любимую подушку. Но сначала порвать безликую грушу. Ладно, мужчина понял ее настроение. Просто мы за 2 года службы не раз друг другу спасали жизнь. Короче, ладно, иди домой, завтра не опаздывай. Спасибо. До свидания. Старик встретил меня на пороге, что выдавало его нервозность. Теперь я уверен, что он живой человек, а то временами сомневался. Ты уверен, что это необходимо? Да, твердо ответил я, совсем не испытывая уверенности в будущем. Я слишком слаб без козырей и совсем не уверен, что справлюсь с командой, подготовленной Рейвенами. А мы выяснили, что за этой интригой торчит именно их клюв. Твари! Не удержал я гнева. Не могут ударить прямо, бьют по родным. Классическое поведение теневиков, хладнокровно озвучил тактику наших врагов Геноски. Именно по причине отсутствия сильных эмоций я временами серьезно сомневался в его человеческой природе. А ведь речь шла о его единственной родной внучке. И только то, что он ожидал меня у дверей, говорил о его не совсем железных нервах. Прочь сомнений, Геноски. Сегодня мы сделаем следующий шаг к былому могуществу. И к мести! — кровожадно лязгнул его голос. И к мести! Верхний этаж родовой башни представлял собой круглую закрытую комнату диаметром 10 метров. В центре помещения находился огромный зеленый кристалл в железном поясе с 8 железными ножками, что поддерживали ее на весу, сердце замка. Сияние артефакта было не сильным, поэтому комната тонула в зеленом полумраке. Белая плитка пола, стены потолка, словно изумрудные призраки в отраженном свете. Клановый артефакт не заряжен даже наполовину. Если бы заряд был полным, то в комнате было бы светло, как солнечным днем. Плитка тоже была непростой. Впрочем, как и любой камень в нашем особняке. «Начинаем», — оборвал я все лишние мысли. Первым делом разделся догола. Вторым взял из кармана лист бумаги и встал так, чтобы будущая пентаграмма не коснулась сердца замка и не вышла за пределы комнаты. Третье мое движение — это подброс бумажки с рисунком вверх. Вопреки законам физики, бумажный лист застыл перед моим лицом. Эфир, мана или мировая энергия пронизывает всю Вселенную. И именно она есть гравитация, так гласит одна из самых популярных современных научных теорий. Согласно ей, она является частью моего организма. Для меня наличие этой энергии – факт, потому что я ее ощущаю, как и сотни тысяч магов этого мира. Благодаря какому-то капризу природы маги могут не только чувствовать эфир, но и управлять им. Вот идут жесты, звуки, слова, рисунки, воображение, воля и желание. Все вместе. Они являются отображением плетения или печати в реальном мире, командами для получения результата. Как раз сейчас мне нужно успокоиться и пожелать, чтобы рисунок на бумаге переместился на пол. Магия послушно течет по моим венам. Изображение сначала увеличивается, исчезая с бумаги, а после ложится на пол, выжигая пентаграмму на полу. Конечно, это не совсем пентаграмма, восьмилучевая звезда даже не симметрична. Но именно эта картинка станет порталом для своевольного духа или демона. Все эти рассуждения мелькнули, пока я сверял точность пентаграммы с копией на другом листе бумаги. «Давай», — произнес я, отбросив на кучу своей одежды бумажки. Геноски положил в центр рисунка голое мужское тело, мертвое. Разрешение на покупку бесхозных или у родственников трупов было у всех кланов. Кстати, этот закон принят в основном благодаря мейстерам. Сейчас я внимательно осматривал труп, проверяя, не напортачил ли я с чем-нибудь. Центральный красный кристалл в солнечном сплетении, по камню в каждом суставе, и энерговоды, нити платины и золота, соединяющие все кристаллы в единую цепь. Отлично. Это решение я подглядел у моторобутов, на которые давно облизывался. Это должно было обеспечить более плавные и быстрые движения куклы с приличной экономией ресурсов. Что сделает марионетку опасным бойцом, а не классическим зомби, которыми увлекались мои предки. Худощавое и мускулистое тело, сплошь покрытое печатями, поблескивающими зеленым. Эти украшения для предотвращения гниения – секретный семейный рецепт. Законы, которые он не может нарушить. И силы и способности моего будущего слуги. Так, теперь лицо будущей куклы. Высокие скулы, тонкий прямой нос и тонкие губы, сквозь которые видны кончики клыков. Да, я собирался привести в этот мир вампира. Ни Дракулы, ни других элегантных кровососущих в бестиарии не было. В основе кровопийцы этого мира были гигантскими пиявками и комарами, улучшенными воображением людей до инфернальных монстров. Конечно, мое желание вызвано не эстетикой, а тем, что данная кукла могла заряжаться во время боя. Всем хороши марионетки клана Мейстер, но время и количество кукол зависело от силы хозяина. А сосредоточие силы, узловые точки и каналы моего дара были выжжены почти в ноль последним ударом Тимора. О чем говорить, пацан даже душу вложил в атаку. Если бы у нападавших были нервы покрепче, то они праздновали бы полную победу. Но испугались, что старик сможет убить обессилевших магов после атаки на наследника, а после навестит их дома. Геноски обменял мою жизнь и защиту на их жизни, ведь последний мейстер умер бы. Тогда он не знал, что парень на самом деле умер. Поэтому была призвана душа, готовая принять бездушное тело и согласиться со всеми условиями, заменить наследника и помочь вместе практически мертвому клану. Слишком много левых мыслей. Нервничаю, что тут скажешь. Моя первая самостоятельная работа, а не калька предков. Все, Геноски, уходи. Начинаю. Старик с тоской посмотрел на меня. Если я умру, то в его жизни исчезнет смысл. А я ему напомнил о внучке и правнуках. Не особо помогло. Даже то, что я уже пробовал отдельные элементы заклинания, даже то, что призыв произойдет в родной комнате, судя по побитому взгляду, не помогли. Ладно, все, к черту, пора. Эфир закружился по линиям рисунка. Быстрее и быстрее, пока в реальности не проявился барьер из яркого белого света, почти прозрачный на краях преграды. Пол под пентаграммой стал невидимым, а под ним открылся ад. Пока все по плану. Теперь осталось только ждать, поддерживая движение энергии заклинаний. Минуты текли за минутами, потому что рисунок задавал поиск по определенным параметрам. Предыдущие 4 призыва я был вынужден прервать, ибо мне не хватило бы сил на укрощение даже мелкого духа. Плюс с течением времени шанс прорыва барьера каким-нибудь сильным демоном геометрически возрастал. Наконец тело выгнулось дугой, а крик, исторгнутый легкими, был одновременно полон боли и радости. Не повезло. Призрак попался. Ведь только имевший память о теле может так радоваться боли. Она стала для него осязаема в виде бесплотного духа, им доступны только голод и страх. Тем временем я быстро закрыл портал, и пока призрак не пришел в себя, наложил на него печать. тело вновь исторгло крик. На этот раз более ярости. «Вышло!» — вбежал в комнату старик. Он тоже прекрасно слышал крики и знал, что они означают. «Я жив. Марионетка тоже», — ответил я, наклоняясь за одеждой. Печать поиска не могла подвести, потому что испытано даже не тысячи призывов. «Как твое истинное имя, призрак?» — спросил я, одевшись. Кукла ожидаемо промолчала. «Истинное имя — это самая суть личности духа. Если печать — это рабство, против которого можно восстать, то имя — это добровольный переход в собственность хозяина. Подобные существа не могут даже мысленно предать того, кто произнесет их имя вслух. Но все же для таких ситуаций была найдена печать. Я подал немного эфира в рисунки, что для меня горели внутри его тела. Призрак закричал. Только боль в вопле. «Имя!» Снова пытка в ответ на молчание. И так не раз. Как же мерзко я себя чувствовал, насколько проще было с Долли. Слабенький полуразумный дух, то ли дриада, то ли нимфа. Никакой боли. Силы обещания заботиться хватило. «Грыг Хариср», — наконец выдавил призрак. «Имена у таких существ специально не выговоришь. После 12-й попытки я ощутил боль духа. Получилось. Кстати, Геноски правильно произнес его имя после 5-й. «Я буду звать тебя Драком», — сократил Дракулу, с удовольствием наблюдая, как призрачные печати становятся объемными и завершенными, словно часть его духа. «Да, хозяин. Тащи, старик, будем пробовать мою новинку». Конечно, слуга не сдвинулся с места. После того, как мы закончили, он разбудил домашних кукол. Наконец, в дверях показалась дородная женщина в поварском наряде с живой свиньей в руках. Старику не пришлось даже говорить. Он управлял слугами напрямую, как повариха бросила ношу в новорожденного вампира. Инстинкты переделанного мною тела сработали на славу. Свинка была перехвачена, пасть широко открыта, а клыки увеличились в 2 раза. Укус, и животное замолчало. Встроенная в десна железа с наркотиком тоже сработала на 5. Тело вампира, покалеченное пытками, восстанавливалось. Регенерация работает. «Доедай и спускайся вниз. Мы подождем тебя у выхода», — приказал я кукле вслух. Не хотел касаться его мысли сейчас. «Питается он крайне неаппетитно», — развернулся Геноски. Старик намекнул на мой рассказ о гламурных кровососах. «Он же учится. Тем более в фильмах они эстетично пили кровь. А моему вампирчику необходима плоть для регенерации», — оправдал я свое создание, которое чавкало и хрустело тушей свинки. «Мое мнение осталось прежним», — остановил меня старик утром, когда я уже собрался сесть в лимузин. «Твое новое создание еще не протестировано. Ты должен следовать старому плану». «Какие еще тесты, Геноски? Ты же видел, что он пробивает даже твой доспех воли за 2 минуты. А там будут маги даже слабее меня». «Все равно». «Так, старик, старый план пошел в разнос». Напомнил я ему о том, что враги зашевелились раньше, чем мы думали. «И сейчас слишком рискован. Мои старые марионетки слабые, я буду вынужден использовать свои козыри, что, к твоему сведению, лишило бы нас не только будущего сюрприза, но и предполагаемого дохода. Все, я принял решение, Геноски. Оставь споры». «Слушаюсь, лорд». Раздраженно махнул рукой и сел в машину. Лимузин плавно тронулся навстречу неприятностям, а я задумался о том, правильно ли все рассчитал. По логике, должны были прийти максимум 4 человека. И среди них один как минимум мастер, тот самый, который выжелал внучку старика в наложнице, явно воспользовавшись тем, что наш клан в упадке. С другой стороны, рейвены должны быть в курсе, что изгнанная семья наших слуг приходила к нам в дом. Ведь именно их клювы мелькали в друзьях у этого ублюдка. Так что противников будет больше. Вряд ли магистр или тем более грант, скорее всего, учитель. Должен справиться. Геноски, когда Миюки пришла просить о помощи, сразу сходил и рыкнул на самонадеянного придурка. Он-то думал, что один остался. Уж больно подлая война была, а эта девочка ему родная внучка. Один из сыновей старика родился бесталанным и сбежал подальше от магов. Вот и образовалась новая ветка семьи. Как полагается, беглеца фамилии лишили, но все равно родная кровь. Поэтому мы сразу поняли, что рыком не обойдется. Старик сходил для порядка, мало ли, случайное совпадение. Есть ублюдок и только его желание. Но все же дело было не только в нем. Клятва гласила, что мы не можем открыто напасть друг на друга, а тут можно легко сделать больно тому, кто тебя унизил. Формально женщина не входит в наш клан. Если бы дура не наслушалась о нас гадости от отца, то мы также формально могли принять ее в слуги, что гарантировало бы защиту от любых слабаков. Но она истерила, заставляя терять время. Пока 3 дня назад к ним не пришел все тот же урод и не сказал, что через эти самые 3 суток он с друзьями силы заберет женщину в наложницы. А если она вздумает обратиться в полицию или еще куда, то сначала несчастный случай произойдет с ее мужем. И все равно эта дура потребовала от деда, чтобы он сначала ее защитил, а только потом они примут фамилию и переедут в особняк. После такого заявления даже Геноски был вынужден заподозрить внучку в предательстве. Уж больно глупо они себя вели. Только зря. Просто ей казалось, что они с мужем натерпелись от кланов, а в самих кланах едят детей на завтрак и насилуют любую симпатичную девку. Проверил я родственников. Но вернемся к 3 дням для решения, которые уж больно похожи на ловушку. Следовательно, врагов будет больше, чем 4, а магов больше, чем 1. Но сколько? Победители не могут сейчас тратить много ресурсов на неприятный, но не смертельный удар. Им бы свое удержать, не зря нас считали сильнейшим кланом. Если бы внезапно не появилось 2 десятка неизвестных магистров-наемников, то это Мейстер праздновал бы победу, а я был бы до сих пор в аду. Но прошлое не вернуть, поэтому сегодня я взял максимум сил. Во-первых, родовые обычные артефакты. Перстень лорда – мощная защита, дающая на 20 секунд практически непробиваемую сферу. 2 браслета с заклинанием «Огненное копье», что можно считать аналогом гранатомета. Кулон на шее с магикинетической броней. Таран в специальной насадке на зубе. И очень много кристаллов, забитых эфиром под завязку. Во-вторых, 10 моих собственных марионеток, почти не требующих затрат маны, способных воевать самостоятельно. Одни из первых игрушек, доставшихся мне в наследство. Поэтому я немало времени потратил с ними на тренировки. Игрался. Круче радиоуправляемых машинок. Скорее, пусть ограниченные, но роботы. К сожалению, заряда хватало всего на 10 минут боя. Можно было взять больше, но на секунды. Лучше опробованные инструменты. В-третьих, мой экспериментальный вампир. Быстрый, сильный, а главное, способный подзаряжаться во время боя. Это важно, потому что каждую марионетку в схватке заряжает лично кукловод или у голема конечный заряд. В связи с небольшим запасом сил я всегда предпочитал варианты с батарейками. И надеялся, что сегодня мои куклы не подведут, иначе придется открыть козырь, который хотелось бы сберечь совсем для другого дела. Точно, совсем забыл. Еще при мне был фамильный меч. Древний меч из темной бронзы, внешне похожий на грубо исполненный фальшион, но с более явным кончиком для уколов. Это оружие требовало отдельной строки. Фамильных мечей хватало в арсенале дольмейстеров. Часто привязанные именно к нашей крови, они были не тронуты победителями. Снять наложенные проклятия или просто уничтожить эти клинки практически невозможно. Так что, когда Геноски предложил мне выбрать личное оружие, у меня был огромный выбор. Не отвечу, что идеальные реплики земных классов, но похожие. Катаны, шпаги, нагинаты, косы, алебарды, катары и так далее. Не всем мог я подобрать земные аналогии. Честно говоря, фальшион я выбрал именно за внешний и грозный вид. Темное, тяжелое даже на вид лезвие с ядовито-зелеными печатями обещало множество проблем моим противникам. А с учетом того, что тогда я не особо соображал в фехтовании, смесок топора и меча мне показался не требующим особого умения. По крайней мере, рубану так рубану. Само собой, я ошибался насчет простоты. Хорошо, сам клинок стремился мне помочь. Помимо быстрого обучения, Малхус легко призывался в руку, будучи в радиусе 5 метров. Но это обычное дело для любого магического оружия. Главные особенности меча были в том, что он был способен пробить практически любую защиту, а легкая царапина превращалась в гнойную рану или накладывалось одно из проклятий. Да и потертая рукоять тоже сыграла свою роль в моем выборе. Привык в этой жизни держать козырь в рукаве. Возможно, для кого-то это окажется сюрпризом, потому что сейчас аристы предпочитали более нарядные клинки. Впрочем, от этого их оружие не становилось слабее. Кстати, как большинство оружия мейстеров, фальшон отлично работал против ирреальных тварей. В общем, к любому варианту готов. Даже если сами рейвены вмешаются.